Девятибалльное сердцетрясение. Когда мы вернулись в школу Кристал, мне хотелось лишь одного — остаться одному. Попрощавшись с Кингом, я наблюдал, как он вскарабкался по неотесанным гранитным блокам, из которых была сложена изрезанная расщелинами стена школы, и прошмыгнул в окно комнаты. А я направился в заснеженный лес, бесцельно бродил среди скученных сосен и, наконец, свернулся под хвойным деревом, выбрав место, где не было снега. Мне казалось, будто у меня вместо сердца пустой улиткин домик. Я едва слышал, как оно бьется. Смогу ли я смотреть Лу в глаза после этой ужасной встречи? А еще я никак не мог разобраться в собственных чувствах. Что-то во мне изменилось, но я никак не мог понять, что. Будто мой внутренний компас забыл, где север. В последние недели я перестал постоянно наблюдать за Лу. Иногда я и вовсе забывал про нее. И эта встреча... Ее замечания что-то разрушили. Я вдруг понял, что мы на самом деле друг другу не подходим, что мы всегда были чужими и, возможно, таковыми и останемся. Мне бы хотелось, чтобы здесь была Тикаани, но она, увы, отказывалась говорить о копытных. Значит, с ней я не смогу обсудить эту проблему. Мои уши уловили какой-то шорох, и я поднял голову. Ветви снова тихонько закачались. А качались они от того, что красная белка прыгала с ветки на ветку. «Наконец-то ты здесь! Ну и трудно же было тебя разыскать! Снег задолбал, видеть его больше не могу. Весна называется!» «Хули, что ты здесь делаешь?» — спросил я, осознав, что рад ей. «Я здесь нахожусь!» Одним прыжком моя лучшая подруга перемахнула мне на спину, обрушив на меня небольшую снежную лавину. «А как ты?» «Паршиво», — отозвался я. Крошечными лапками Холли погладила меня по морде. «Несчастная любовь?» «Сам не знаю». И тут меня словно прорвало. Говорят, любовь способна преодолеть любые преграды. Но теперь, кажется, мне достаточно простой дружбы с Лу. Большего мне не надо. Холли устроилась между моих передних лап. «Ты ведь все равно уже любишь другую», — заметила она с легкой усмешкой. «И она тоже в тебя влюбилась. Но до тебя это еще не дошло, да?» «Кого ты имеешь в виду?» — спросил я. И вдруг сам сообразил. «Тикаани?» «Значит, ты все-таки не такой уж тугодум. Хотел бы ты сейчас оказаться рядом с ней, посмотреть ей в глаза, обо всем ей рассказать, побродить с ней по лесу?» «Да, да, еще раз да!» — не стал отпираться я. «Будь я сейчас мальчиком, точно бы покраснел. Одни только мысли об этом были невообразимо приятными. Но... я большая кошка, она волчица. Вдруг это имеет для нее значение?» Холли, забавляясь, дернула ухом. «Ну и что? Разве ты не заметил, что она глаз с тебя не сводит? Что она тебе рада, даже когда ты ее будешь в 3 часа ночи? Что она не взлюбила Лу, потому что знает, что та тебе нравится?» «Надо же быть таким дураком! Это как та человеческая игра, что зовется пазлом. Все части вдруг сложились. Они бы уже давно сложились, но мне не приходило в голову их соединить». «Возможно, ты права», — осторожно проговорил я. «Ты в самом деле так считаешь?» Холли перебралась на мое плечо, а оттуда на голову. «Конечно, мы с Брэндоном уже поспорили, когда ты наконец-то сообразишь». «Какие же вы...» — прошипел я больше для порядка. Я слишком наслаждался тем восхитительным чувством, которое меня охватило. «Как ты думаешь, с чего... когда... что...» Моя лучшая подруга тихонько захихикала. «Думаю, это произошло, когда вы вместе сражались на той горе с этой свиньей Эндрю Миллингом, чтобы освободить твою младшую сестру. Девочку-волчицу наверняка впечатлило, что тебе удалось его победить». «Что верно, то верно. С тех пор, как мы вместе сражались, нас связывали невидимые узы. Мы доверили свою жизнь друг другу и не пожалели об этом. Я вдруг все понял. Тикаани и в стаю вернулась ради меня, чтобы Джеффри наконец-то перестал мстить мне за ее предательство. Потому что я ей нравлюсь. Или она в меня влюблена? Я все еще не мог в это поверить. Тикаани, я бы многое отдал, чтобы оказаться сейчас рядом, поговорить с ней. Но она вместе с 2 учениками из Коста-Рики, Крисом и Спарки, гостила у своих родных на Крайнем Севере. Я ужасно им завидовал. Наверняка эта встреча прошла бы совсем не так, как с Вапити. Лишь поздно вечером в воскресенье пилот заберет эту троицу, 2, наверное, продрогших до костей, обратно. Как мне только продержаться до ее возвращения? «Пошли обратно в школу!» Холли непривычно нежно дернула меня за ухо. К тому времени Брэндон тоже вернулся. Я прошмыгнул в нашу комнату, превратился в человека и натянул на себя футболку. «Как все прошло?» — спросил Брэндон шепотом, потому что Кинг уже спал. «Ужасно», — покачал головой я, вкратце описав, какой прием нам оказали. Брэндон сдавленно фыркал, чтобы не расхохотаться в голос. Особенно, когда я рассказал, как от печенья из сена Кинга стошнило прямо на пианино. «Кошмар! Поверить не могу! Мистер Элвуд ему этого никогда не простит! Хорошо, что Кинг скоро уезжает!» «А как у вас с Марин все прошло?» «Весело! Стоило моим родителям отвернуться, она таскала у них куски с тарелки, но они ничего не заметили. Только под конец они выяснили, что Марин стервятник, и пришли в ужас, а до этого они хорошо ладили. Отец пытался говорить с ней по-испански, и мне было за него немного неловко, но Марин сочла это забавным». «Марин неплохая девчонка», — заметил я. Потом я лег на кровать, уставился в потолок и начал фантазировать. «Чего тебе не спится?» — пробурчал Брэндон. «Хочу поговорить с Тикаани, когда она вернется», — признался я. «А, так до тебя все-таки дошло?» «Кажется, да», — отозвался я, и мне снова показалось, будто по моим жилам струится солнечный свет. «Почему вы мне раньше не сказали?» «Ты бы заявил, что у нас мозг величиной с орех». «Почему именно с орех? Я что, Холли?» «Или что у нас не все когти на лапах. Откуда мне знать, что пумы говорят в таких случаях?» Брэндон зевнул. «Все, буду спать. Если засну, конечно. У меня из головы не идут Фрэнки и Миллинг. Вчера мне даже приснилось, что они побывали здесь и сбросили на нашу школу зажигательную бомбу». «Дурацкий сон. Фрэнки бы сбросил разве что глубинную бомбу», — пробормотал я, а в голове у меня уже зрели новые планы, как положить конец козням моего злейшего врага. «Может быть, совет обратиться с воззванием ко всем оборотням, чтобы те помогли отыскать 8 опорных пунктов Миллинга? И тогда мы сможем придать эти места огласке или даже напасть на них?» «Глубинные бомбы — хорошая штука. Мне нравится», — сказал Брэндон. «Передавай привет Тикаани, если увидишь ее». Я твердо намеревался это сделать. Но, раздумывая о новых планах, я незаметно уснул. А когда открыл глаза, за окном уже светало. Черт побери!